Глава 21. Остаток недели прошел относительно спокойно. Я с опаской включала мобильник, беспокоясь, что в любой момент он разразится нежелательным звонком. А настолько ли нежелательным? Мысли о том, что подсознательно я все же хотела, чтобы мне позвонил кто-то из Митчеллов, я отгоняла с особым рвением. Я действительно пока не была готова общаться с кем-либо из них. Даже с Селеной. Единственной, чьи сообщения читала, посчитав их для себя безопасными. Девушка, если писала и вправду она, осторожно интересовалась моими делами и спрашивала, может ли чем-то помочь. Я чувствовала себя ужасно, игнорируя ее СМС, но ответить сейчас значило, что я открыта к диалогу. Наверняка Селена не стала бы скрывать от братьев тот факт, что я вышла на связь. Да, мне ужасно хотелось узнать, как они. Как мистер и миссис Митчелл. Мне было так стыдно перед ними. Я уехала, не попрощавшись и не поблагодарив их за все, что они для меня сделали. Я старалась отвлекаться. Читала книги, смотрела сериалы, гуляла с Бруно, помогала маме по дому, общалась с Лиз. От нее я узнала, что Алекс зачастил домой к Матиасу и все чаще бывал пьяным. Скава не сильно жаждала делиться этой информацией, но я сама намекала ей, что нуждаюсь хоть в каких-то сведениях. В воскресенье в книжном мы работали вместе с ней. Пока я сидела за рабочим компьютером на кассе и составляла список рекомендуемых к закупке книг, Лиз протирала стекла витрины. Вдруг подруга охнула. «Линда!» — громко прошептала она, так, будто кроме нас двоих в магазине был кто-то еще, и она боялась, что нас могут услышать. Я подняла взгляд от монитора и застала Скавы, пятящейся от окна и испуганно смотрящей наружу. Не глядя на меня, она продолжила шептать. «Ты помнишь, какая машина у Митчеллов?» Я напряглась. «У них их несколько. Черный рейндж-ровер есть?» «Есть. Тогда у меня для тебя плохие новости». Я привстала со стула, чтобы лучше видеть за окном то, что так испугала Лиз, и похолодела сама. На парковке возле магазина стоял черный рейндж-ровер. Прямо сейчас Элиас Митчелл захлопнул водительскую дверцу и ставил машину на сигнализацию. Я подскочила на месте, заставив стул подо мной с грохотом упасть. «Лиз, пожалуйста!» — с мольбой протянула я. Подруга, понимающе кивнула, и я помчалась в сторону подсобки в конце магазина. Закрыв за собой дверь, я зачем-то дополнительно заперла ее на ключ, а затем прислонилась спиной в попытке отдышаться. Отсюда не было слышно того, что происходило в главном зале, поэтому сколько я не прикладывалась ухом к щели между дверью и дверной коробкой, не могла разобрать ни звука. Надеясь, что Скава все же сможет как-то разрешить возникшую ситуацию, я села в облезлое кресло, стоявшее поблизости. Тело было напряжено. Руки дрожали. Я положила их на колени и с тревогой смотрела на дверь, ожидая в любое мгновение услышать за ней голос Элиаса. Пару раз мне даже почудились его неровные шаги, но все это было лишь больной игрой воспаленного воображения. Я не знала, сколько прошло времени, и потянулась в карман толстовки за мобильником, но обнаружила лишь его отсутствие. Вспомнив, что оставила его на стойке кассы, тихо выругалась сквозь зубы. Когда мне уже начало казаться, что я сижу в подсобке не меньше часа, звенящую тишину прорезал звук дергаемой с другой стороны дверной ручки. «Линда, это я». Я облегченно выдохнула и пошла открывать подруге. Лиз выглядела подавленной. «Он увидел на стойке твой телефон и понял, что ты прячешься здесь». Это было первое, что она сказала. Я выругалась еще раз. А еще он сказал, что завтра улетает с Анной в Чехию на неопределенный срок. Я обхватила себя за плечи. Меня заколотила дрожь. Я должна была испытать облегчение от того, что вероятность пересечься с Элиасом снизилась к нулю, но... С Анной? В Чехию? Это же так далеко. Неопределенный срок — это сколько? Месяц? Два? Год? К горлу подкатила тошнота. Если он принял решение уехать, значит, так было нужно. Скорее всего, он хотел увидеть меня, чтобы расставить все точки над «и» и закрыть тему наших отношений. Все правильно. Мне не придется ничего выбирать. Он сделал выбор за меня. Лиз молча следила за мной, вероятно, пытаясь оценить мое эмоциональное состояние. «Линда», — негромко позвала она. Я посмотрела подруге в лицо, не видя его и лишь чувствуя, как горло сдавливает спазм. «Он хочет вернуть тебя». Я покачала головой и прошептала. «Не надо, Лиз». Подруга тяжело вздохнула и обняла меня. Я же уткнулась лицом ей в шею и дала волю слезам. Дни августа потянулись один за другим мучительно медленно. Они отличались друг от друга лишь тем, что я ела, и тем, какой смотрела сегодня фильм. Я не знала, куда себя деть. Мне хотелось, чтобы учебный год начался как можно скорее, но в то же время было страшно от того, что наверняка буду пересекаться в университете с Алексом. С момента моего отъезда из дома Митчеллов он не написал мне ни одного СМС и не сделал ни одного звонка. Я не осуждала его, а старалась отгонять мысли о том, сколько боли ему причинила. Несмотря на то, что связи с Алексом у меня не было, Лиз, продолжавшая встречаться с Матиасом, исправно ставила меня в известность о его делах. По рассказам подруги, он уже практически пришел в себя и почти стал похожим на того Александра Митчелла, которого мы знали. На тему наших с ним отношений в их маленькой компании существовало негласное табу. А всякий раз, когда Скава случайно упоминала мое имя в разговоре, Алекс делал вид, что не принимает в нем участия и отвлекался на мобильник. Элиас Митчелл исчез из моей жизни так, будто никогда в ней не появлялся. Он также не пытался связаться со мной, за что я с каждым днем была благодарна все больше. Я поставила для себя цель забыть все, и его бесследное исчезновение играло только на руку. Однажды вечером я собралась силами и заблокировала его единственный известный мне аккаунт в соцсети и удалила номер телефона. Следом за ним в небытие отправились и номера всех остальных членов семьи Митчелл. Это лето было самым ярким, но самым горьким в моей жизни. И я хотела, чтобы оно закончилось как можно скорее. Хотела, чтобы вместе с прошедшим временем прошли воспоминания о пережитом. Было непросто, но это все, что я могла сделать, чтобы как-то жить дальше. Мама перестала предпринимать попытки разузнать, что произошло со мной за время пребывания у Митчеллов, и делала вид, что мы вернулись к тому образу жизни, который вели до лета. Она много работала, периодически привлекая меня к помощи и тем самым стараясь разогнать мою апатию. У нее получалось. Я погружалась в подготовку статей и, увлекшись, самостоятельно подготовила несколько материалов, которые оценила мамино начальство и поставила в номера. Так, помимо книжного магазина, у меня появилась новая работа, благодаря которой я имела возможность отключиться от переживаний. Единственной хорошей новостью было то, что вместе с началом учебы домой на двухнедельный отпуск должен был вернуться отец. Остаток каникул я работала в книжном, помогала маме со статьями, перечитывала учебные материалы, отсчитывала дни. Начался учебный год. Первые дни я передвигалась по коридорам университета с опаской, озираясь по сторонам. Во время перерывов между занятиями Лиз не отходила от меня ни на шаг, отвлекая разговорами. Но я замечала, как ее глаза беспокойно скользили по толпе студентов и как она брала меня под руку и резко уводила в сторону каждый раз, когда ей, как и мне, мерещился кто-то, похожий на Митчелла. На третий день учебы я встретилась с Матиасом, с которым не виделась со дня рождения Алекса. Чен, как всегда, был дружелюбен и не сводил влюбленный взгляд с моей подруги. Эти двое были единственными, кто хоть как-то позволял мне оставаться в уравновешенном состоянии. Я понимала, что долго так продолжаться не может. Я не могла и дальше учиться, оглядываясь, и не могла постоянно держать при себе Лиз и Матиаса. Тем более, что им нужно было проводить время наедине. Они не подавали вида, что мое присутствие доставляет им неудобства, но я знала, что такое первые недели романтических отношений и была знакома с острой необходимостью уединиться в каком-нибудь укромном уголке. В последний день первой учебной недели я проспорила со Скава минут 20 на тему того, что мне пора уже научиться передвигаться по университету одной, поскольку это становилось смешным. Чего я боялась? Того, что Алекс увидит меня и прибьет? Вряд ли. Того, что покажет на меня пальцем и громогласно объявит, что я шлюха? Вероятность такого развития событий была несколько выше, но тоже вызывала сомнения. Тем не менее, Лиз, неодобрительно качая головой, оставила меня в большой перерыв одну и удалилась с Ченом в направлении внутреннего двора. Чтобы скоротать время до следующей пары, я пошла в столовую. Взяла поднос и встала в очередь к раздаче. По уже выработавшейся нездоровой привычке заозиралась по сторонам. Мой взгляд пробежался по уже занятым столам, и, конечно же, именно сегодня я выиграла в лотерею имени Александра Митчелла. Я намертво вцепилась в поднос, когда увидела его за столом в десятки метров от себя. С моего места сложно было рассмотреть парня как следует, но я сразу узнала его широкие плечи и черные волосы. Напротив Алекса сидел какой-то незнакомый мне студент, а слева — Паула Дженкинс. Девушка улыбалась, прильнув к плечу Митчелла, пока тот что-то рассказывал парню напротив. При виде этой картины мне подурнело. Я вышла из очереди и устремилась к выходу. «Девушка, вы забыли поднос!» «Черт!» — пробормотала я. Громкий возглас стоявшего за мной на раздаче парня был слышен на всю столовую. Я развернулась и невольно бросила взгляд на злополучный стол. Алекс сидел в полоборота и пристально смотрел на меня. Опустив голову, я проследовала обратно к раздаче и забрала поднос. Буркнула спасибо чрезмерно наблюдательному студенту, который, не подозревая, что только что натворил, заискивающе мне улыбался, и поспешила вернуть поднос в шкафчик у входа в столовую, после чего пулей выскочила в коридор. Там я с быстрого шага перешла на бег, но не успела добраться до поворота, как из второго выхода из столовой передо мной вырос Алекс. Я резко затормозила, чтобы не врезаться в него. Мы замерли в метре друг от друга. Алекс рассматривал меня, а я рассматривала его. Раньше идеально гладко выбритый подбородок теперь темнел щетиной. Волосы Митчелл начал стричь короче, отчего они непослушно торчали в разные стороны. Во взгляде больше не было веселья. Глаза казались потухшими. Должно быть, и я с нашей последней встречи не стала выглядеть лучше, потому что, осмотрев меня, Алекс свел брови и протяжно вздохнул. «Привет», — наконец сказал он. Мне стало неуютно от бесцветности его голоса. «Привет. Последние дни я только и делала, что избегала этой встречи и оттого совершенно к ней не подготовилась. Была лишь единственная вещь, которую я должна была сказать ему и безропотно принять любую его реакцию. «Прости меня», — произнесла я, глядя Алексу в глаза. Он долго смотрел на меня и, казалось, пытался что-то для себя понять. Я не торопила его. Я даже была готова к тому, что он разочарованно покачает головой, развернется и уйдет. Но он не ушел. «И ты меня прости», — вдруг выдал он. Я опешила. Можно было ожидать какого угодно развития событий, но точно не такого. «Алекс, кому-кому, а тебе точно не за что извиняться». Он опустил голову и посмотрел на меня из-под лобья. Его взгляд стал сосредоточенным и серьезным. Я повел себя недостойно, как с цепи сорвался. «И тебя можно понять. Это я тебя спровоцировала. В этом виновата только я». Телесная память пыталась сподвигнуть меня взять его за руку, но разум подсказывал, что делать этого не стоит. Мы с Алексом стали слишком чужими для подобных жестов. Пусть даже их целью и было всего лишь стремление поддержать. Я видел, что происходит. Знал, что ты не чувствуешь ко мне того же, что чувствовал я, и все равно шел напролом. Он поморщился. Чего только добивался. Ты любил. Алекс снова присмотрелся ко мне. Любил. Тихо повторил он. И мне одновременно стало горько от его признания и от того, что оно прозвучало в прошедшем времени. Мы оба крупно облажались, да? Хмыкнул Митчелл. И все же я больше. Он не стал спорить. И это было правильно. Несколько секунд мы неловко молчали. Смотрю, Паула добилась своего. Я печально улыбнулась. Алекс потупил взгляд. Ничего серьезного. Было до боли обидно осознавать, что из всех доступных ему вариантов Алекс нашел утешение именно в Пауле. Но я не имела ни малейшего права его судить. «Алекс, ты достоин лучшего. Ты же знаешь это?» Он вновь посмотрел на меня. «Знаю. Но я пока не готов. Не готов начинать новые отношения». Я вздохнула. «Послушай». Голос Алекса вдруг чуть осип. «Элиас, он переживает. Сильно. Я видела, скольких усилий ему стоило сказать об этом. А имя его брата я не слышала так давно, что оно показалось мне сейчас эхом далекого прошлого. Он вернулся?» Только и спросила я, стараясь не показывать, как сильно меня взволновало упоминание об Элиасе. Алекс коротко кивнул. 2 дня назад. «Элиас в Калифорнии. Элиас в Ирвайне». Сердце предательски зачастило, сигнализируя, что все мои попытки избавить его от воспоминаний о брате Алекса были бессмысленными. «И как вы... общаетесь?» — выдавила я. Вопрос был идиотским, но мой мозг от чего-то стал способен выдавать только что-то, не претендующее на высокую интеллектуальность. Митчелл пожал плечами и хмыкнул. «Скажем так, нечасто». Я потупила взгляд. Алекс приблизился ко мне, вынуждая вновь посмотреть на него. «Слушай, Линда, я не держу на тебя зла». Прошло немного времени, но достаточно для того, чтобы я понял, что все мы — обычные люди, которые совершают ошибки. Я не считаю ошибкой наши с тобой отношения. Чувство к тебе — это... Он покачал головой. Лучшее, что у меня было. Я нервно сглотнула, стараясь вслушиваться и запоминать каждое слово. После всего произошедшего это прозвучит странно, но я благодарен тебе. Алекс, в отличие от меня, не побоялся взять меня за руку. И сейчас я чувствовала, как мелко подрагивали его пальцы. Ты дала мне понять, что я не окончательно прогнил в своих низменных потребностях и что я способен по-настоящему любить. Пусть первый опыт закончился неудачно, но я буду стараться. Теперь я знаю, каково это. В его глазах блеснули знакомые светлые огоньки. И мне стало тепло от осознания, что Алекс Митчелл не сломался и живет дальше. Пускай с разбитым сердцем, но и с верой в то, что впереди его еще ждет нечто прекрасное. Я обхватила его ладонь в ответ и с улыбкой произнесла. «Мы все имеем право на счастье. И я уверена, что твое еще впереди». После разговора с Алексом работа в книжном магазине в воскресенье прошла в тревожном ожидании какого-нибудь подвоха. Я без конца выглядывала в окно, не будучи до конца уверенной в том, что хочу вновь увидеть там машину Митчеллов. Слова Алекса вызвали во мне непонятное волнение. Он сказал, что погорячился сам, но ничего не сказал о намерениях Элиаса. Элиас сильно переживает, это могло означать что угодно. Я не знала, что в голове у Элиаса. О чем он думал? Быть может, его переживания совершенно не были связаны со мной, а Алекс невольно спроецировал их на меня? Мне хотелось о стольком расспросить младшего Митчелла, но я не могла злоупотреблять его прощением и выпытывать у него то, о чем он, возможно, пока не был готов говорить. Даже если он и правда простил меня, я не знала, что он испытывал по отношению к брату. Рабочий день все же прошел спокойно, под конец наградив меня чувством облегчения, смешанным с разочарованием. Чего я ждала? На что надеялась? У меня было время на то, чтобы забыть Элиаса. И на что я его потратила? На иллюзию освобождения? Мои три волнения благополучно отошли на второй план после того, как по возвращении с работы я обнаружила дома папу. В его компании мне не приходилось выдавливать скупые улыбки и придумывать темы для разговора. В этот вечер я впервые за долгое время была по-настоящему счастлива. Вечером следующего дня, вернувшись из университета и проведя время за пересмотром Брюса Всемогущего с Джимом Керри в компании родителей, я отправилась в свою комнату, чтобы подготовить речь по риторике ко вторнику. Когда работа была сделана, я надела наушники, включила Nightcrawling, Майли Сайрус и Билли Айдола и, прикрыв глаза, откинулась на спинку стула. Музыка в последнее время стала для меня тем редким явлением, которое позволяло отключиться от проблем реальности и отдохнуть. Расслабившись, я потянулась и, открыв глаза, встала со стула. Вместе со следующей песней начала прибираться в комнате, пританцовывая. Убрала учебные пособия, разобрала все лишнее со стола и направилась к окну, чтобы закрыть жалюзи. Рука застыла на шнуре. Около калитки стоял знакомый черный внедорожник, а от машины в сторону дома шел Элиас. Я быстро вынула наушники и потянула шнур, закрывая жалюзи. Отбросив мобильник на постель, осторожно раздвинула две ламели и выглянула наружу. Я жадно и в то же время неверяще всматривалась в незваного гостя. Он был похож на призрака из повторяющегося из ночи в ночь сна. С руками Элиаса, с глазами Элиаса, с его голосом. В поле зрения появился отец, вышедший Митчеллу навстречу. Мужчины остановились друг напротив друга. Мне не было слышно, о чем они говорили. Элиас стоял ко мне лицом, поэтому я видела, как шевельнулись его губы и как он протянул папе руку. Тот уверенно ее пожал. Отец наверняка что-то ответил, а затем, слушая собеседника, занял свою фирменную позу, скрестив на груди руки и спрятав ладони под мышками. Он был примерно на полголовы выше Элиаса и пользовался этим преимуществом, чуть задрав подбородок и глядя на молодого человека сверху вниз. Я представила, как были прищурены папины глаза и опущены уголки губ. Это выражение лица вместе с его массивным телосложением придавали ему грозный вид, но я-то знала, что это всего лишь образ. Потому что отец не то, что не мог кого-то обидеть, он даже почти никогда не повышал ни на кого голос. Я не могла оторвать глаз от Элиаса. От его расстегнутой у длинной шеи черной рубашки, от того, как менялось выражение его лица при разговоре, как он кивал или наклонял голову, слушая отца. Он находился от меня всего в 5 метрах, но было ощущение, будто нас разделял целый квартал. Я могла в любую минуту выскочить из дома и броситься ему на шею или же, наоборот, начать бить кулаками в грудь, спрашивая, правду ли сказал Алекс и почему он так со мной поступил. Но я приросла ногами к полу и не могла пошевелиться. Я потеряла счет времени и не имела представления, сколько длилась беседа, как вдруг лицо Элиаса помрачнело. Все внутри меня сжалось. Он достал из кармана джинсов мобильный телефон и что-то в нем записал. Затем ненадолго опустил голову, будто о чем-то размышляя, а после резко выпрямился и расправил плечи, встрепенувшись. Кивнул головой, что-то сказал, и они вновь обменялись с отцом рукопожатиями. Все конечности свело судорогой, когда глаза Элиаса скользнули по окну моей спальни, и я наткнулась на его взгляд. Я тихо ахнула и убрала руку от ламели, заставляя щель, через которую следила за ними с отцом, исчезнуть. И тут же с досадой поджала губы, наблюдая, как из-за резкого движения затрепетало все жалюзи. Не заметить это снаружи было невозможно. Я сделала шаг в сторону и прислонилась спиной к стене, тяжело дыша. Он увидел меня. Нет, он не мог увидеть меня. Щель была настолько маленькой, что это нереально. Или все же видел. Как же я тогда, должно быть, глупо выглядела? Уговаривая себя, я простояла так до тех пор, пока не вздрогнула от стука в дверь спальни. «Дочь, это я». Голос отца заставил меня отлипнуть от стены. Папа молча прошел в комнату, поглядывая на меня с кривоватой улыбкой, и сел на постель спиной ко мне. Затем похлопал ладонью по покрывалу, приглашая присесть рядом. Я медленно обошла кровать и села возле него. Прежде чем начать говорить, папа какое-то время помолчал. «Не хочу знать, как так произошло, что в мой прошлый приезд ты рассказывала мне об Алексе, а сейчас я не услышала от тебя о нем ни слова. И тем более меня не волнует, почему теперь с тобой так отчаянно желает пообщаться его брат. Хотя, по идее, должно бы волновать». Вместо ответа я с тоской смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. «Сара сказала, ты не горишь желанием встречаться с Элиасом. И потому я должен был придумать причину, чтобы этой встречи не допустить. Пришлось сказать, что тебе не здоровится», — продолжил отец. «А этот парень, между тем, сказал мне много интересного. Я не вправе передавать тебе весь наш разговор, потому что даже для нас двоих он был достаточно откровенным». Я с трудом сглотнула. Папа выдержал еще одну паузу. Элиас не сказал прямым текстом, что произошло, но я не настолько глуп, чтобы не сделать кое-какие выводы. Ты об этом не знаешь, но мы с твоей матерью однажды едва не разрушили отношения, не успевшие даже толком начаться. Я, наконец, оторвала взгляд от рук и повернулась к отцу. Он смотрел перед собой с печально-ностальгической улыбкой. Я очень сильно ее обидел. «Ты?» — неверяще переспросила я. Папа хмыкнул. «Малышка, в молодости я был не таким тихоней, как сейчас. И оттого пользовался завидной популярностью у противоположного пола. Брось, ты сейчас дашь фору многим молодым парням». Не удержалась я, а отец засмеялся. «Ты говоришь так, потому что ты моя дочь». Я прищурилась. Папа похлопал меня по коленке и продолжил. «Как бы то ни было, в то время я позволял себе гораздо больше, чем сейчас. Порой непростительно больше. Мы начали встречаться с Сарой, когда нам было по 18. Как ты понимаешь, ума у меня в то время было немного. Но даже тогда я понимал, что твоя мать — та девушка, которую я хочу видеть в своей жизни как можно дольше». Я тепло улыбнулась на эти слова. И однажды я сделал одну очень большую глупость. Позволил себе серьезно напиться в большой компании. К моей неудаче там не было Сары. Но оказалась девушка, которая давно пыталась за мной приударить, но у нее ничего не выходило. Алкоголь, горячая голова и шальные мысли привели меня к ней в постель. И это при том, что мы с твоей матерью на тот момент уже встречались. Папа пожал плечами. Тогда мне это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Та девчонка мне не нравилась. К тому же я полагал, что Сара об этом никогда не узнает. Но она узнала. «И как же вы помирились?» «Мы не разговаривали несколько месяцев. И это время, хочу тебе сказать, было для меня непростым. Я был безбашенным, но трусливым. Трусливым для того, чтобы подойти и извиниться. Тогда мне казалось, что мной руководит гордость. Считал, что это все глупости, недостойные, чтобы им придавали такое большое значение. Но сейчас прекрасно понимаю, что был трусом». Отец повернулся ко мне в полоборота. «Тем не менее, я все же набрался смелости подойти к Саре и попросить прощения. И с тех пор ни разу об этом не пожалел. Не представляю, как бы я жил без нее и без тебя». Он протянул руку, бережно убрал за ухо прядь моих волос и оставил ладонь на щеке. «Карамелька, бояться не стыдно. Стыдно из-за страха пренебрегать тем, чего по-настоящему хочет твое сердце. Поверь, родная, оно того не стоит. Ради любимого человека можно быть слабым, но ни в коем случае нельзя быть трусливым». Я подалась к папиной руке и склонила голову. «Я не считаю тебя трусливой», — сказал папа и ласково поводил большим пальцем по моей щеке. «Я уверен, что в тебе достаточно смелости для того, чтобы признаться себе в том, чего ты по-настоящему хочешь. Задай сама себе вопрос. Нужно ли тебе это? Сможешь ли ты дальше жить без этого? Ответ поможет тебе с уверенностью закрыть старую историю или же...» Роджер Престон лукаво улыбнулся. «Начать новую».